Глава 80. Происшествие перед банкетом демонов-лордов. И наиболее заметная фигура на Вальпургиевом банкете демонов-лордов. Участники банкета. Существа, вступившие в царство демонов-лордов. Участники. Раса демонов. Темный император. Гай Кримсон. Раса фей. Волшебный лабиринт Рамирис. Раса драгоноидов. Деспот разрушения. Мелимнава. Раса гигантов. Гнев земли. Дагрул. Вампир. Королева зловещей ночи. Руминас Валентайн. Раса падших ангелов. Спящий правитель. Дина. Раса крылатых. Небесная королева Фрей. Раса живых мертвецов. Марионеточный мастер. Клейман. Бывший человек. Белокурый демон. Леон Кромвель. Рассадить участников за круглым столом было решено в порядке их становления демонами-лордами. В наличии было одно свободное сиденье, а также подготовлено временное место в самом низком положении. В сопровождении горничных каждый демон-лорд должен будет сесть на положенное ему место. Посреди помещения, изолированного от внешнего мира, в полном безмолвии уже сидели трое. Каждый на своем месте и ожидали прибытия остальных демонов-лордов. Этими троими были Гай, Леон и Руминас. Затем в комнату ворвалась шумная компания, нарушив тишину. «Юху! Как дела, ребята?» Это была Рамирис. Она быстро подлетела к своему месту. «Давно не виделись». Гигант поздоровался со всеми, после чего сел. Это был Дагрул. «Йоу, как обычно, вы, люди, все выглядите мрачно». Подразнил Дина милую девочку с серебряными волосами, сидящую рядом. Естественно, ответа не последовало. Только недружелюбный взгляд. Следующим после трех демонов-лордов вошел новичок. Главный виновник банкета. Первая троица, которая уже сидела на своих местах, обратили внимание на прибывшего Римару. Первый из троицы посмотрел с интересом. Второй безразлично. Третья персона смотрела глазами, полными ненависти. Под их пристальными взглядами, ни с кем не поздоровавшийся, он был сопровожден до своего временного места. Осталось трое еще не прибывших демонов-лордов. В гнетущей атмосфере демоны-лорды ожидали остальных участников. Их спутники стояли у них за спинами. По какой-то причине троица, стоявшая позади Дина и Драгула, была зверски избита. Но никто не обращал на это внимания. Казалось, они хотели что-то сказать, но их полностью игнорировали. Прямо перед назначенным временем начала банкета трое оставшихся демонов-лордов вошли одновременно. Это был хозяин этого банкета Клейман и оставшиеся двое демонов-лордов. Таким образом, присутствовали все участники. И в этот момент пред демонами-лордами, ожидающих открытия банкета, произошло удивительное событие. Клейман вскинул кулак и ударил Мелим. «Иди быстрее, ты тупица». Использовать подобные слова по отношению к Мелим означало подписать себе смертный приговор. Всех свидетелей этого инцидента охватил благоговейный страх. Та, кого зовут деспот Мелим. Все равно, что пойти против логики и разума. И этот идиот сделал это. И теперь, даже совершив подобный насильственный акт по отношению к Мелим, не похоже, чтобы Клейман сожалел о содеянном. Мелим не сопротивлялась и без единой жалобы просто села на свое место. Эту ситуацию должно рассматривать как чрезвычайно странную. Остальные демоны-лорды не могли поверить в то, что только что произошло. Таким образом, начался Вальпургиев банкет, предвестник зловещих событий. Сидя на своем месте, Дина размышлял о монстре, которого он встретил ранее. Довольно интригующий монстр. Дина ощущал исходящую от монстра силу. сопоставимую с его собственной. Он не был немощен, подобно Клейману. Он был истинным демоном-лордом чистолюбия. Как интересно. Посредством уникального навыка «Праздность» он почти закончил развращать Дагрула. Он был поистине неуправляемым созданием, обладающим огромной силой. Поэтому Дина избегал серьезных сражений с ним. Как и следует из названия «Праздность», сила навыка заключалась в развращении натуры и ухудшении жизненных сил. После того, как его сын унаследует трон, ухудшение будет завершено. У его сыновей достаточно квалификации, чтобы стать демонами-лордами. Получив достаточно опыта, они ими станут. И тогда Дагрул будет вынужден уйти на пенсию, чего Дина, собственно, и добивался. Уникальный навык «Праздность» ухудшает цель, чтобы та перешла в подчинение и одновременно с этим понижает его способности. С такой могущественной и покорной пешкой он планирует овладеть великой магической силой. Но для Дина это была просто игра, чтобы развеять скуку. Но даже так, эта великолепная игра длится почти 300 лет. И все же. Из слов Верадуры он узнал о существовании более высокой цели. Стремление улучшить себя опустило корни. Вот только его соперник был из тех, кто не сможет добиться этого собственными силами. Эта мысль действительно печалит его. Но даже так, он чувствовал, что это занятно. Сам Дина не осознавал, но это чувство, которое он испытывал, было крошечным эффектом навыка «Праздность». Однако, это было очень небольшое влияние. Чтобы достичь совершенства, необходимо много времени и огромное количество энергии. Однако, это крошечное влияние вызывает изменения. Без постижения навыка «Обладатель», принадлежащий Дина, навык спокойно хранился в глубинах его сердца. Спустя некоторое время вошел Клейман. Он был не из тех, кем Дина мог заинтересоваться. Однако Дина стал свидетелем любопытной сцены. Как Клейман ударил Мелим. Глаза Дина широко распахнулись от увиденного невероятного зрелища. Мелим, имевшая статус выше, чем у Дина, была побита слабеньким Клейманом. Одна из тех, кого называют старейшим демоном-лордом, обладающая ненормальным уровнем навыков и, по-видимому, бесконечным количеством магической энергии. Единственный, кого можно было рассматривать как равного ей, это Гай. Могущественное и аномальное существо Мелим было побито и оскорблено хлюпким Клейманом. Дина полагал, что он уже больше не способен на эмоции, однако они прорвались из глубин тайников его души. Это эмоция, ярость и, возможно, разочарование. Таким образом, эти эмоции стали кормом для дальнейшей эволюции навыка «Праздность». И в ближайшее время эта эволюция ускорит и усилит развитие его разума. И часть силы от этого будет усвоена Дина. Когда меня перепроводили на место встречи, то я встретился кое с кем, попытавшимся сразиться со мной из-за моей внешности хрупкого ребенка. «Ты знаешь, что это место только для сильнейших. Мелюзга вроде тебя должна валить домой». Плоские шуточки и угрозы. Это напомнило мне стилизацию под бандита. Перекраситься в блондина и проколоть лицо тут и там. Мда, они даже пришли втроем. Подобно клишированным негодеям. Эти оборванцы находились тут ради того, чтобы найти кого-нибудь слабого на вид и попытаться напасть, чтобы выказать свою силу. Но даже с их внешностью слабыми они не были. Энергии у них хоть отбавляй. Возможно, даже больше, чем у Бенимару и Шион. Шион кивнула на меня вопрошающий взгляд, и я ответил легким кивком. В следующий миг троица стала выглядеть до смехотворного жалко. Они были избиты в мясо. Их тела стали полностью черно-синими. Даже не вынимая свою заветную Адати по имени лезвия Геркулеса, Шион с ее смехотворной силой побила троицу. Даже если у противника такое же количество энергии, это может оказаться избиением в одностороннем порядке. «Извиняюсь, этого достаточно?» Хотя она извинилась предо мной. Этого было более чем достаточно. Но это даже хорошо, что они позволили нам выпустить пар. Накопившийся от всего этого стресса. Может, эти оборванцы сыновья Дагрула? Они подошли к нам, как только увидели. Может, хотели предупредить. Я не знаю, какой скрытый смысл во всем этом, но когда мы прошли через врата, то тут оказалось множество путей, и мы потерялись. А затем наткнулись на этих троих укурков. Из-за того, что мы прошли через трансферные врата в подземный мир, и произошел этот неприятный инцидент. «Это будет вам уроком. Не судите книгу по обложке». Преподав им пару уроков, мы оставили их позади. Кстати, о трио. Хотя я улучил момент и прочитал им лекцию, хорошо, что это были мы. Если бы на нашем месте оказались другие демонолорды, с ними могли приключиться печальные вещи. Даже если они могут справиться с равным противником, они не смогут оценить подавляющую силу врага и действовать на упреждение. Шион тоже обладала исполинской силой, которую легко не заметить. Хотя эта троица была побита, какая-то мелюзга силы, которой они обладали, тянула на класс псевдодемонов-лордов. Тогда получается, что Шион имеет класс псевдодемона-лорда? Это же... Так, успокойся. Но Шион... Не может быть. Чтобы эта дура когда-нибудь сможет стать псевдодемоном-лордом? Убедив себя в этом, я пошел дальше. Мне показалось, что позади я услышал что-то типа... «Сенсей, позвольте мне называть вас Шишу». Я притворился, что не услышал. Колоссальная дверь перед нами, а за ней место встречи. Когда я вошел, меня проводили до моего места. Я сел и начал внимательно осматривать свое окружение. Дина и Драгул уже сидели на своих местах. Я поймал взгляд теперь уже побитой троицы, стоявшей у них за спиной. Как я и думал, это были сыновья Дагрула. Все их игнорировали. Как и ожидалось, это не совсем в порядке вещей. В конце концов, это место, где могут быть легко убиты сотни высокоранговых дьяволов. Не похоже, чтобы кто-нибудь страдал от такого поворота событий. В текущей ситуации я мог только наблюдать за другими демонами-лордами. Дальше всех сидел мужчина с обворожительными красными волосами. Если бы он был женщиной, то определенно красивой. С первого взгляда я понял, что он опасен. Когда я попытался проанализировать его, то смог получить только банальную информацию. У него такая же изменчивая нерегулярная энергия, как и у Диабло. Другими словами, уровень энергии у него высокий, но согласно данным, он новичок, не умеющий контролировать свою демоническую ауру. Но меня не обманешь. Конечно. Он пытается обмануть аналитическую силу мудрости короля Рафаэля. Но эта информация скорее ложная. Дать противнику ложную информацию и составить о себе неверное мнение. Это позволит ему одержать победу еще до самого сражения, так как враг недооценивает его. По моей терминологии, это называется скрытой силой. Другими словами, противнику тяжело оценить твою истинную мощь, так как ты сдерживаешь свою демоническую ауру. Идея этого лорда-демона заключается в том, чтобы играть на способности противника анализировать информацию. Тот, кто испугается подобной информации, не будет заслуживать знания противника. Конечно. Тот, кто не может понять, что эта информация фальшивка, исключалась. Но проблема в том, что даже игнорируя увиденное, и за вычетом его уровня, по силе он был на одном уровне с Диабло. Его истинный уровень силы нельзя оценить. Эта персона была определенно выдающейся. Никаких сомнений. Я подсознательно понял, что этот тип был демоном-лордом по имени Гай. И слева от него сидела Рамирес. Она сидела на почетном месте. Наверное, потому что она старшая? Она покачивала ногами туда-сюда и выглядела счастливой. Совсем как ребенок. Лучше оставить ее в покое. Следующее место рядом с ней было свободным. Затем шел Дагрул. Этот здоровяк имел невероятное количество энергии. В 3 раза больше, чем у Диэбла. Хотя важнее количество было качество. Я имею в виду наиболее эффективное использование магии. Даже если бы мы имели одинаковый класс, компетентность в использовании навыков может стать решающим фактором. Если бы я не научился контролировать свой гнев, я бы не смог отличать врагов от союзников. Нет, хотя гневом легко управлять, я все равно волнуюсь. Здесь была куча таинственных монстров. Если дорога ровная, это еще не значит, что мне следует бояться камней. Так что я не должен расслабляться. Напротив меня, рядом с соседом Рамирес, сидела красивая девушка с серебряными волосами. Ее кожа казалась прозрачной, разноцветные глаза сверкали темно-красным и небесно-голубым цветами. Как ни посмотри, а ее красота совершенна. Позади нее стоял мужчина, который выглядел как дворецкий. Он стоял как статуя без единого движения. Он, несомненно, был опытным дворецким, так как он подавлял свою демоническую ауру. Уровень его способности невозможно было прочитать, так что я удивлен, что он подчиненный. Что касается красивой девушки, она испускала громадное количество демонической ауры. Но ее аура случайным образом меняла величину и качество, так что это делало чтение бессмысленным. Это класс демона-лорда? Взгляды, которые она бросала в мою сторону, были пугающими. Взгляд скользнул сначала по мне и затем застыл на Верадоре позади меня. Эта девушка без сомнения вампир. Демон-лорд, чьи владения были обращены в пепел. Она была противником, чей гнев вы определенно не захотите испытывать на себе. Эта девушка – настоящая головная боль. Кто-то считает, что умереть от гнева милой девушки – это огромное блаженство. Но я не вижу в этом никакого блаженства. Я молюсь, что со мной не произойдет ничего подобного из-за чьей-то какой-то ошибки. Единственный, кто рискнул с ней заговорить, как и ожидалось, был Дина. Полный Куки Юминай. Примечание переводчика. Куки Юминай. Тот, кто не умеет читать настроение человека. Кажется, он не знает, что такое страх. Однако у него было достаточно сил, чтобы постоять за себя. Он испускал большое количество энергии, но большую часть он, скорее всего, подавлял. И он тоже наводил помехи, чтобы скрыть свою истинную силу. Если я попытаюсь серьезно его проанализировать, он точно заметит. Какой сообразительный парень. И, наконец... Тот, кто беспокоил меня больше всего. Сидевший на соседнем месте Леон. На первый взгляд он был красив. С внешностью, которую можно было посчитать даром богов. Старый я сказал бы вау. Хотя раньше он был человеком. Его аура впечатляла. Его переполняло чувство собственного достоинства. И, конечно, его истинную силу нельзя проанализировать. Интересно. У анализа мудрости короля Рафаэля, можно сказать, есть слабое место. Это касается с равной по силе способности. У этого парня, без сомнений, есть окончательный навык. И в этот момент я заметил. Гай преднамеренно испускал ложную информацию. Это контрмера против окончательного навыка? В этом случае, очень вероятно, Гай обладает окончательным навыком. Не каждый демон-лорд имеет такой навык. Чтобы завладеть им, нужна смесь из личных качеств, удачи и случайного стечения обстоятельств. Но уровень силы окончательного навыка меняется от навыка к навыку. По этой причине мне следует себя вести осторожно. Насчет моего окончательного навыка, он уже был разоблачен Гаем. хотя и не имел даже мало информации о моем противнике, а мой противник уже знал обо мне все. Какой просчет? Но это уже случилось так, что ничего не поделать. Незачем беспокоиться о раскрытых способностях. В будущем важно научиться такой же имитации, так что должен буду благодарен за преподанный урок. Если я все еще буду жив. Сейчас я понимал, как использовать окончательный навык. Кажется, Леону я был совершенно неинтересен. Однако я много чего могу тебе рассказать. Леон, Ши Цзусан скончалась. Она доверила мне доставку бесплатного пинка только для вас. Так что позвольте мне ударить вас. Сказал я Леону и попал прямо в точку. В ответ на мои слова он открыл глаза. Отклоняю. Но если это приглашение на драку, то хорошо. Можете ударить меня. Я назначу время. Если вы думаете, что это ловушка, ну и ладно. Можете не приходить. Произнеся эти слова с невозмутимым видом, он закрыл глаза, после чего потерял ко мне всякий интерес. Его изворотливость выше всяких похвал. Понятно. Я принимаю вызов. Пожалуйста, отправьте приглашение. Ответил я. Хотя он выглядел раздраженным, я заметил легкий кивок. Думаю, все в порядке. Я передал пожелание Ши Цзусан. Хотя, возможно, придется отложить этот вопрос на более поздний срок, так что более важной проблемой сейчас является Клейман. Через какое-то время вошли Клейман с оставшимися двумя демонами-лордами. А затем я стал свидетелем невообразимой сцены. Клейман ударил Милим. Милим. Гнев чуть не разорвал меня изнутри. Ты. Даже не думай, что умрешь так просто. Я предрекаю смерть Клеймана. Причина не важна. Я не прощу его. Однако сейчас не нужно торопиться. Потому что банкет только начинается.